Вечер 22 апреля 2005 года. Абиссиния, 3 километра от Адис-Абебы. Два человека, одетые в рваные лохмотья, шли по малолюдной дороге, которая вела в сторону Адис-Абебы со стороны гор. Оба были примерно одинакового роста, одинакового телосложения, только кожа одного из них была бронзовой, а другого антрацитно-черной. Тем не менее, они чем-то даже были похожи, возможно, чертами лица, возможно, походкой, и тем, что впервые за долгое время они были свободны. — Как тебя звать, Белый? — спросил Укумбу, воин одного из мелких сомалийских кланов, сейчас оттертых от власти и преследуемых людьми Хабар-Гадир. — Я не помню свое имя. Можешь придумать любое. На самом деле паломник притворялся. Он прекрасно все помнил. Он родился в Могадишо 42 года назад. Тогда этот город был перекрестком миров, крупнейшим портом региона. Его отец был бизнесменом с русскими корнями. Мать была дворянкой из метрополии. Войны тогда не было, никто даже не думал о войне. Их семья была достаточно богатой, чтобы держать прислугу. Их домоправитель был из Амхари, и он часто брал маленького хозяина на рынок. Он уже проявлял интерес к чужим языкам, чужой культуре, учился торговаться на рыбном рынке. Они играли пацанскими ватагами в зеленых дворах Могадишо, и кто-то из них был белым, а кто-то черным, но никому и в голову это не приходило. Каждый из них был просто человеком. То, что сейчас говорят про угнетение и колонизацию, говорят про 40-е, 50-е годы. Последнее поколение уже не знало такого. Кому же надо было стравить белых и черных братоубийственной бойне? Хотя теперь он знал, кому, и знал, что он должен сделать. Неспешно попирая ногами красноватую глину амхарийских предгорий, они вышли к поселению, довольно большому. Здесь жили в основном малоимущие, кто работал в Адис-Абебе на черных работах. Паломник улыбнулся. Оно почти не изменилось с тех пор, как он последний раз был здесь. В Африке вообще все меняется очень медленно, за исключением тех случаев, когда все меняется стремительно и с кровью. «Остановимся на ночлег?» «Да, думаю, стоит», — сказал паломник. «А завтра продолжим свой путь». Он прекрасно помнил, где заложил свой тайник. 100 шагов от большого валуна в ту сторону, откуда восходит солнце. Он взял самолета, который они посадили и замаскировали, малую саперную лопатку, выскользнул в ночь. На западе взлетали и садились самолеты с международного аэропорта. Шум их турбин доносился сюда слабыми отголосками, напоминая о том, что есть и другая жизнь, быстрая и современная, кроме неспешной этой. Африка была тем местом, где 19 век встречается с 21-м. Он отсчитал 100 шагов по неровной поверхности холма, вонзил лопату в землю. Копалось тяжело, земля была слежавшейся. Местные племена, выходцы из скотоводов, не держали больших посадок, разве что маленький огород у дома. Через несколько минут лопата глухо стукнула о камень. Есть. Он специально положил камень, чтобы у любопытствующих не возникало желания копать дальше. — О, Ирдугн! — бросил паломник в темноту, разогнувшись. — Послышались шаги. — Как ты узнал, что я здесь, Мгани? — Никак. Ты думаешь, что ты ходишь как леопард, но на самом деле ты ходишь как слон. Иди и помоги мне, камень тяжелый. Все было на месте. Снайперская винтовка, короткоствольный пистолет-пулемет, пистолет, один из трофейных, патроны, пузатый увесистый снаряд, переделанный под фугас. Паломник заложил этот схрон 8 лет назад, и он дождался его. Прекрасно видя в темноте, он свернул колпачок со ствола маузера, начал наворачивать глушитель. После того, как оружие несколько лет пролежало в земле, его надо было опробовать хотя бы несколькими выстрелами. — Ты интересный человек, Белый. Ты очень интересный человек. Паломник начал проверять винтовку, как она перенесла долгое лежание в земле. — Куда мы пойдем? — спросил он. — В мою деревню, Белый. Там нам дадут транспорт и подскажут, как добраться до Могадишо.